Пусть сам Лайтл не собирался иметь никакого дела с Файрами, но почему же должен страдать он, Джексон? Лорду Руата положено яйцо. Лайтл не имел права отказываться. «Будет добрый день для Руата, если ваша Талина запечатлит королеву», — поприветствовал его Двер, синий всадник. «Да», — уныло ответил Джексон. Разноцветные Файры, недосягаемая мечта, порхали перед его глазами. «Приободрись, паренек», — сказал Двер. «Дела могли быть хуже». «Как?» Но Двер только усмехнулся, и обиженный Джексон решил не приставать к всаднику с разговорами. «Доброе утро, Требит», — сказал он синему дракону. Тот повернул к мальчику голову с таинственно мерцающими глазами. Тут они услышали голос Лайтела, пасмурный, но отчетливо властный. Управляющий Руата давал указания своим помощникам насчет дневной работы. «Вместо каждого погибшего поля мы должны обработать вдвое больше земли, пока не прошло время посева. На северо-востоке много пустующих участков. Пошлите туда людей». «Но, господин, только не надо жалоб на лишние хлопоты со старыми хижинами. У нас будут лишние едоки, если мы не побеспокоимся об урожае. А голод гораздо труднее выдержать, чем весенние сквозняки». Лайтл бросил беглый взгляд на своего подопечного и, кивнув в ответ на его пожелание доброго утра, вышел во двор. Щека управляющего судорожно дернулась, когда он поднимался на плечо Требита, чтобы занять обычное место пассажира, там, где шея дракона переходила в мощный загривок. Скупым жестом он велел Джексону сесть перед ним и кивнул Дверу. Улыбка тронула губы всадника, словно он и не ожидал от Лайтла ничего иного. Через мгновение они взмыли вверх. Вверх, в бездонную синеву неба, нависающего над высотами Руата. Теперь такими крохотными, жалкими, уходящими все ниже и ниже. Затем наступил мрак, и Джексон задержал дыхание, чтобы ужасающий холод промежутка не обжег горло. В следующий миг они очутились над звездной скалой Бендена. Вокруг парили, кружились, носились драконы, так близко, что Джексон невольно зажмурился. Столкновение казалось неизбежным, но, кажется, катастрофа откладывалась, и он рискнул приоткрыть один глаз. «Откуда? Откуда они знают, кто где?» — спросил он Двера. Всадник усмехнулся. «Они знают. Драконы никогда не сталкиваются в воздухе». Тень воспоминания промелькнула на его лице. Обычно веселые глаза погрустнели. Джексон застонал сквозь зубы. Какую глупость он допустил! Разве можно напоминать о недавней трагедии, о гибели двух королев? «Все напоминает об этом, паренек», — сказал Двер, словно прочитав его мысли. «Даже цвета драконов поблекли». «Но», — продолжил он мягче, — «запечатление новой королевы поможет нам». Джексон хотел бы разделить надежду всадника, но ему казалось, что сегодня случится что-то нехорошее. Он раскрыл глаза пошире и тут же в ужасе вцепился в кожаную куртку Двера. Их синий был уже внизу, в чаше веера, и мчался прямо на скалистую стену. Даже хуже, на зеленого дракона, который маячил впереди. Но вдруг они оказались в широком проеме верхнего тоннеля, ведущего к площадке рождений. Свист рассекающих воздух крыльев, острый, застоявшийся запах драконов, свет, сменивший темноту прохода. Они зависли под сводами гигантской пещеры, над слабо дымившимся песком. Каменные стены ярусами уходили ввысь. Люди и звери заполняли огромный амфитеатр. У Джексона разбежались глаза при виде яиц на площадке рождений, разноцветных одежд всадников и гостей, сверкающих глаз и распростертых крыльев драконов, синих, зеленых, коричневых. А где же бронзовые? Они привезут девушек, лорд Джексон. Ого, твой приятель, юный бездельник, уже тут. Двер не успел договорить, как синий приземлился на краю площадки, и нос Джексона больно уткнулся в жесткую полетную куртку. «Слезай! Джексон, ты здесь!» И Фелисан хлопнул его по плечу. Он тоже был наряжен в новую курточку, еще пахнущую краской. Жесткая ткань, как наждаком, прошлась по ладони Джексона, когда он в восторге вытянул друга по спине. «Спасибо, что привез его, Двер!» «Добрый день, господин мой Лайтл! Предводитель и госпожа Вейра просили приветствовать вас и передать, что приглашают разделить с ними